Глава 23. Мы все сломаны. И именно в местах надломов мы часто сильнее всего. Эрнест Хемингуэй. Я проснулась не в своей постели и еще долго лежала с закрытыми глазами. Мне казалось, что если я их открою, мой кошмар снова повторится, и я увижу темную воронку, потоки энергии и разных существ. Так оно и произошло. Ко мне стала приближаться сущность, сотканная из ослепительного сияния. От избытка света я зажмурилась. Но когда я снова открыла глаза, то поняла, что это были просто остаточные глюки. Надо мной стояла Вера Евгеньевна и протягивала мне душистый отвар незнакомых трав. «Как ты сейчас?» — тихо спросила она. «Чувствую какую-то безысходность. Мне так плохо, что я не понимаю, как жить дальше». «Да, ты сейчас как будто мертвая внутри». «Угу, я так больше не могу», — сказала я и с удивлением обнаружила, что плакать вообще не хотелось. Внутри была только отрезвляющая собранность и состояние поиска. «Почему это все со мной происходит?» «Важнее не почему, а для чего. Это как? Помнишь, мы с тобой как-то говорили о том, что судьба посылает трудности, чтобы сделать человека лучше и сильнее?» Я с трудом припоминала наш диалог. Вера Евгеньевна с пониманием отнеслась к замешательству, отразившемуся на моем лице. Она продолжила. «Дело в том, что человек может выйти на новый уровень жизни, только покинув текущую зону комфорта. Думаю, ты сама замечала, что люди в целом — существа довольно ленивые и так прикипают к своему болотцу, что вместо того, чтобы выбраться, делают из него спа. И сколько ты им не рассказывай, что в двух шагах от их болота течет горная река с кристально чистой водой, они ни за что не променяют родную трясину на что-то другое, будь оно даже в 100 раз лучше». «Есть такое. Поэтому для любого положительного изменения человеку нужно опуститься на свое личное дно, чтобы, оттолкнувшись от него, сбросить путы, сдерживавшие его много лет. Знаешь, древнеиндийские пураны говорят об этом так. Сначала появляется яд, потом нектар». «Я литературные памятники Востока подзабыла. Да и не углублялись мы в это на первом курсе». «Верно. Поэтому я расскажу одну историю. Как-то древнеиндийские полубоги решили обрести бессмертие. Им надоело болеть и умирать. От одного мудреца они узнали, что для этого нужно выпить божественный нектар — амриту. Да вот беда, его можно было получить только пахтанием Вселенского океана. Они долго трудились, взбивая воды, но вместо долгожданного нектара появился яд. Этот яд был способен разрушить все живое, и в отчаянии полубоги взмолились Шиве, чтобы тот спас их. По своей беспричинной милости Шива вобрал в себя яд. С благодарностью полубоги продолжили свой тяжелый труд, и тогда из океана появилось множество чудес, в том числе кувшин с нектаром бессмертия. Такая вот история. Сначала яд, потом нектар. Понятно. А что, по-другому никак? Ну почему же, можно и по-другому. Сначала нектар. А в чем разница? Смотри, яд все равно появится, раньше или позже. Если личность идет легким путем, она везде ищет нектар, и она его находит. Но в этом случае яд появляется потом. То есть появляются трудности, боль и все такое? Да. Вот, например, человек хочет наслаждаться и для этого покупает кучу пирожных, мороженых, тортов. Сидит, он ест их. И так ему хорошо в моменте. Это быстрый дофамин. Но о последствиях он не думает. Тут и лишний вес, и диабет, и зубная эмаль может разрушиться. Думаю, понятно в целом. В этой части да. А как это, когда сначала яд появляется? Если разобрать этот же пример с питанием, то вначале это преодоление себя, выбор в пользу здоровой пищи и регулярных тренировок, а потом уже наслаждение здоровьем и долголетием. Или, скажем, хочет человек стать богатым, и для этого он начинает усердно трудиться, обучается профессии, получает первый опыт работы, преодолевает препятствия. В результате его тяжелого труда приходит успех и богатство. «Да», — грустно протянула я, — «просто кайфануть не получится, значит». «Твоя правда. Наш мир — как виртуальная игра, в которой нужно постоянно сталкиваться с препятствиями. Но они как раз и даются для того, чтобы игрок мог стать сильнее и выйти на новый уровень счастья в жизни». «Ага, все мы в матрице. Типа того», — улыбнулась Агапова. «Поэтому, чтобы стать победителем в своей собственной игре, нельзя оставлять усилий. Нужно крепко держать джойстик, проходить препятствия и в конце уровня победить босса. Смелая и терпеливая борьба обязательно принесет успех». «Только я не понимаю, как мне бороться». «Это смотря чего ты хочешь». «Как будто у меня есть право чего-то хотеть». «Ох, Марта, в том-то и дело, что есть. Но ты этого не замечаешь. Запомни, если человек не верит в себя, то каким бы талантливым он ни был, ему не достичь успеха. Давай вместе попробуем поискать. Скажи, чего бы ты по-настоящему хотела?» Я погрузилась в себя в поисках ответов. Болезненное откровение, произошедшее со мной вчера, окончательно разбило розовую призму восприятия, сквозь которую я смотрела на Аркадия. Наивность умерла. Наружу просилась крайне невыгодная правда. Я точно понимала, что со спонсором пора расстаться. Как бы мне ни было удобно жить в арендованной им квартире в элитном ЖК, получать деньги и подарки, этому имелась своя цена. И на другой чаше весов лежало не только то, что отодвигало поиск своей самореализации, но и что-то пострашнее. Дело в том, что за предательство себя я платила утратой внутреннего света. Предать себя означало перестать быть самой собой в отношениях. Именно это и происходило. Я постоянно подстраивалась по требованию Аркадия, говорила то, что, как я считала, понравится ему, общалась с теми, с кем он разрешал общаться, избегала конфликтов любой ценой, отрицала свои ценности и интересы, чтобы быть удобной для него. Да, за все это платили хорошие деньги, но внутри я как будто бы угасала. И сейчас я бесповоротно поняла, что больше так не хочу. «Вы знаете, Вера Евгеньевна, это сложный вопрос. Спроси вы меня до Нового года, я бы однозначно сказала, закрыть ипотеку. Но на сегодняшний день поставленная цель достигнута. Хоть она и идет рука об руку с болью, обидой и разочарованием. Чего я хочу? Не знаю. У меня нет желания зарабатывать много денег или с ног до головы одеваться в тяжелый люкс. Да и в содержанке я изначально шла только ради семьи. Поэтому сейчас мне больше всего хочется свободы. Свободы быть собой. Раньше, например, я очень любила занятия йогой, дыхательные практики. Меня этому отец в детстве обучал. Но поскольку Аркадий это все высмеивал, призывая заняться нормальным спортом, то я бросила. Возобновить занятия йогой — хорошая идея. А вот Аркадий твой мне не нравится. Думаю, он может быть опасен. Ой, Вера Евгеньевна, это зря. У нас в последнее время отношения с ним были никакущие. Встречались чисто по привычке. Правда, с появлением этого мразотного партнера Аркадий как-то воодушевился, но теперь я понимаю, что это было только потому, что ему требовалось подложить меня под него. Марта, будь осторожна, пожалуйста. Он похож на человека, который самоутверждается за счет женщин, над которыми властвует. А такие люди очень не любят, когда их игрушки сами решают покинуть хозяина. Конечно, профессор по долгу службы разбиралась в вопросах безопасности. Все-таки в молодости она преподавала в Академии КГБ, где и познакомилась со своим мужем, теперь большой шишкой в федеральных органах исполнительной власти. Однако Аркадия она ни разу не видела. И как угасли наши отношения за год, тоже знать не могла. «Ладно», — бросила я, чтобы успокоить Агапову. «Поеду. Мне есть о чем подумать». Вера Евгеньевна настояла на том, чтобы меня довез до дома ее личный шофер. Я не стала отказываться, так как чувствовала, что не в состоянии ехать в метро. А денег на такси не было, поскольку кроме ключей и телефона, лежавших в кармане, я в куртке ничего не нашла. Расплывшись на заднем сиденье черного внедорожника, я попросила водителя включить радио погромче. Играл трек из моего любимого фильма, и я стала наблюдать мелькание пейзажей за окном, погружаясь в мысли о новой жизни. Ты снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене, и я вижу свежие шрамы на гладкой, как бархат, спине. Мне хочется плакать от боли или забыться во сне. Где твои крылья, которые так нравились мне? Я обязательно верну себе крылья, каких бы трудов мне это ни стоило. Буду бороться за возвращение настоящей, живой себя.